Фолк, а ты не мог бы узнать что-нибудь о том, кто возглавлял тех, кто явился к нам?» — поинтересовалась Северина, понимая, что от официальных властей ничего не узнает. «Ничего не могу обещать, но попробую», — не стал отказываться тот, посмотрев на Рину и пошевелив пальцами в извечном жесте, знакомом всему человечеству. «Правда, маг, к которому я обращусь, мы отблагодарим», — пообещала Северина. «Твой брат ведь, как я слышал, мастер зелий», — задал вопрос Фолк, пристально глядя на Сева, молча стоявшего рядом, не вмешиваясь в разговор. «Только без криминала», — предостерегла Рина, и, получив заверение, что Дик даже не думал о подобном, распрощалась с приятелем. Сова от Фолка прилетела через 3 дня. В записке, принесенной ею, было только имя Филимхаган, которое ничего не говорило никому из них, и название зелья. Северус почти сразу смылся в лабораторию, а Рина все ломала голову, раздумывая, где и когда они могли перейти дорогу Аврору. Толку в думах не было, так как ей не хватало фактов, и, решив отложить поиск ответа на интересующий ее вопрос, Северина села писать письмо в Альбурге Блэк. Ее сына Сириуса сейчас не упоминал только ленивый, и благодаря ему вся подноготная семьи Блэк стала известна обывателям. Ну или, во всяком случае, именно так считали записные сплетники. То, что Вальбурга осталась одна, конечно же, было плохо для тетушки, но хорошо для Снейпов. Если Рина проявит участие, то можно надеяться, что тетка их признает, ведь у Блэков больше не осталось детей мужского пола, а Северус, хоть и бастард, был чистокровным и Блэком по рождению. Северина отлично знала, как в этой семье ценится чистота крови, и могла надеяться на удачу. А для всего волшебного мира они с братом так и останутся Снейпами. Совсем не нужно, чтобы кто-то заимел на них планы, у них и так полно проблем. А принцы и Натты пусть кусают локти. Они еще захотят общаться с Северусом и с ней, но уже только Блэки будут решать, нужны ли им родственники, отвернувшиеся от Эйлин в трудную минуту, или нет. Ведь принцам ничего не стоило не доводить мать Сева до побега и просто принять ребенка в семью, признать своим, но они предпочли избавиться от них по-быстрому, сбагрив ее какому-то магу. И не вина матери, что она не захотела идти за того, кто был ей противен. А Тобиас, он тоже был ошибкой, но уже сделанной той лично. Тут уже не Северине ее судить. Эйлин наказала себя сама. Отправив сову тетушке, Рина занялась салоном. Время безделья закончилось, надо выбираться из ямы, в которую пытаются столкнуть их обстоятельства. Салон должен работать, и Рина сделает невозможное, чтобы их с Фианой детище снова стало местом, в которое стремится попасть любая уважающая себя ведьма. Глава 10. Как думаешь, Люпин, долго нам сидеть у маглов? Прошла неделя с тех пор, как Рина притащила его в этот дом, и Мальсибер уже чувствовал, что скоро начнет сходить с ума. Нет, у маглов было интересно. Все эти приспособления, один телевизор чего стоил. Рейнард уже претерпелся к сериалам, которые смотрела Абигайль, с удовольствием обсуждая каждую новую серию с невольными узниками, хотя и начинал завидовать ее мужу. Тобиас каждый день ходил на работу, появляясь только к вечеру, и тогда уже он занимал диван. Сериалы сменяли новости и футбол, а трое мужчин с удовольствием до хрипоты спорили о политике, находя много общего между двумя, казалось бы, разными мирами. Но все же то, что они оказались заперты в 4 стенах, угнетало, а уж сон в одной постели с врагом совсем не способствовал умиротворению. Люпин напрягал. «Думаю, что они что-нибудь придумают», — пожал плечами Ремус, и Мальсиберу даже не надо было озвучивать, какие они имеются в виду. «Я больше всего переживаю о том, что приближается полнолуние», — передернул плечами Рей. «Ты же нас всех тут порешишь». Люпин отвел глаза, сразу сникнув, и Мальсибер пожалел, что завел этот разговор. «Думаю, Северус помнит об этой проблеме», — постарался приободрить он Ремуса. «К тому же я узнавал, у маглов есть подвал, так что нам повезло, хотя дверь там хлипкая. Надо как-то напомнить о нас, да и узнать, что творится в магическом мире, не помешает», — проговорил Люпин, нервно выкручивая пуговицу на своей рубашке. Та не выдержала издевательств и с треском оторвалась. «Люпин, что ты делаешь? Снова придется просить Абигайль починить твою одежду. Бедные маглы, как только они справляются без палочек». Прошла уже неделя с того дня, как Рина отправила сову мадам Блэк. Ответа пока не было, и мисс Снейп уже начала подумывать, что и та не желает иметь с ними ничего общего. Странная ситуация с Аврорами не имела никаких последствий, так и закончившись ничем. Больше к ним никто не врывался, и это было хорошо, но министерство так и не ответило на их жалобу, подтверждая слова Фолка, а это, наверное, было плохо. Непонятная ненависть напрягала, и все это время Рина боялась шагу уступить, опасаясь новой провокации, но надо было что-то решать с друзьями, и мисс с ней прискнула. Ничего не сообщая брату, она отправилась на Диагон-Аллею в контору, куда обращались владельцы магазинов, нуждающиеся в работниках. Оставив заявку, она, стараясь выглядеть непринужденно, направилась к выходу в Магловский мир. В дырявом котле, как всегда, было полно бездельников, протирающих своими мантиями лавки, не знающие другой уборки, кроме этой. С ней прошмыгнула к выходу и, убедившись, что не привлекла ничьего внимания, открыла дверь, ведущую в Лондон, который сразу же оглушил ее своими звуками. Стоя на крыльце с маглоотталкивающими чарами, Рина быстро трансфигурировала свою теплую мантию в пальто и поспешила на почту. Надо было проверить, не пришло ли на ее имя письмо. Интуиция не подвела, ожидавшее ее письмо было от друзей. Прочитав послание, она порадовалась, что Рем и Рей все еще не убили друг друга, и отправила ответную весточку, в которой, шифруясь, сообщила, что ежемесячный взнос будет внесен в срок. Опасаясь писать напрямую, Рине оставалось только надеяться, что маги поймут, что она имела в виду. Почувствовав себя шпионом на вражеской территории, Северина прошлась по магазинам, купив в одном из них заинтересовавший ее шелковый шейный платок, который должен был отлично подойти к одному из костюмов брата, и вернулась домой, уговаривая себя, что все ее ухищрения были просто перестраховкой и ничего плохого с ними больше не произойдет. Вальбурга все же ответила, когда Северина почти перестала ждать. Мадам Блэк приглашала их с братом навестить ее, Ирина задалась вопросом, как это сделать, не привлекая внимания. Потом укорила себя за глупые страхи и написала письмо, в котором выражала благодарность за приглашение и обещала непременно посетить ее в назначенное время. Так как Вальбурга не упоминала ничего о миссис Снейп, то было решено отправиться к ней без Фионы. Возможно, тетушка просто желала присмотреться, на что Северус ожидаемо обиделся, сообщив, что раз уж мадам Блэк не интересует его семья, то и его семью не должна интересовать какая-то вздорная старуха. Судя по Сириусу и Беллатрикс, семейка Блэков была не из лучших. Рине совершенно не понравился такой настрой, и она напомнила брату, что и ее с Фианой подруга Нарцисса тоже по рождению Блэк, и такое отношение Сева выглядит очень некрасиво. Брат был усмирен и пристыжен, а Рина задумалась о выборе мантий, желая предстать перед родственницей в самом выгодном свете. Время визита приближалось. Запас времени до посещения тетушки еще имелся, а вот навестить Тобиаса требовалось срочно. Порция зелья для Люпина была уже готова, но не могло быть и речи о том, чтобы отправлять его совой. Значит, нужно было добираться самой, к тому же магловским способом, чтобы не привести за собой чужих. Северус, естественно, рвался отправиться с ней, но Рина воспротивилась, убедив его, что одна она будет не так заметна. Снова выбравшись в Лондон через паб, Северина доехала до хорошо ей известного торгового центра и благополучно затерялась в нем, постаравшись замаскироваться без применения магии, просто распустив волосы, обычно убранные в аккуратный мягкий пучок, и замотавшись в жуткий пестрый шарф. Глянув на себя в зеркало, она убедилась, что даже сама сразу не признала себя в даме неопределенного возраста, с космами черных волос, выбившихся из-под шарфа, натянутого на голову. Понадеявшись, что и наблюдатели, если они имелись, тоже не признают в ней ту ведьму, за которой следят, Рина вышла из туалета, в котором и происходили все эти метаморфозы, и заглянув еще в пару магазинчиков, выбралась на улицу, сразу же поймав кэб. Уже через час она ехала в поезде, направляясь в Бирмингем, где и проживал теперь Тобиас с ней и с женой. Глава 11. Дверь Рине ожидаемо открыла Абигайль, выглядевшая очень мило в голубом фартучке поверх цветастого домашнего платья для беременных. Но у Северины сразу возникла мысль, что надо начать подыскивать другое убежище для друзей, у Снейпов скоро будет слишком оживленно. Правда, оставалась надежда, что в магическом мире все наладится в ближайшее время и хотя бы Ремус сможет вернуться к ним в дом и приступить к работе. С Рейнардом было сложнее. «Здравствуй, Абигайль», — улыбнулась мисс Снейп. «Извини, что без предупреждения, но...» «Давай, входи», — перебила хозяйка, — «нечего стоять на пороге». Рина поспешила воспользоваться предложением, и дверь за ней тут же захлопнулась. «Мальчики в общих чертах рассказали мне, почему они скрываются, так что ты правильно сделала, явившись спонтанно. Ты прилетела на метле или аппатоппор? В глазах миссис Снейп зажегся огонек любопытства. Ирина подумала, что та сейчас напоминает ребенка, услышавшего сказку, и желающего непременно убедиться в ее реальности. Аппарировала, улыбнулась Северина. Нет, Абигайль, я приехала поездом. Так лучше, ведь большинство волшебников не сможет проследить за мной, если я пользуюсь обычным транспортом. Как у тебя дела? Где ребята? Ну, мне уже довольно скоро рожать, ответила Абигайль на первый вопрос, подтвердив догадку Рины. А ребята наверху, они всегда уходят в свою комнату, когда кто-то приходит в гости. И правильно делают, согласилась Северина. Нечего им тут маячить, мало ли. А принцесса, ты не забыла о своих верных паладинах? Рейнард спускался по лестнице, улыбаясь Северине. Следом шел Люпин. Ирина подозревала, что радость в его глазах вызвана скорее тем, что она принесла зелье, чем самим фактом ее прихода. «Рейнард, тебе должно быть стыдно», — улыбнулась мисс Снейп, отцепляя от себя друга, слишком для слизеринца бурно выражающего свою радость. «Твоя невеста будет недовольна, если я отправлю ей свои воспоминания о нашей встрече. Так что берегись, у меня есть...» «Чем тебя шантажировать?» Мальсибер с хитрой улыбкой отпрянул от нее, изобразив ужас, и Абигайль рассмеялась, тут же поддержанная Севериной. «Ну, а меня ты давно держишь на крючке», произнеся эту двусмысленную фразу. Люпин мягко улыбнулся и продолжил. «Ты принесла?» «Конечно, не сомневайся». Северина вытащила из сумочки 3 средних размеров стеклянные бутылочки темно-зеленого цвета, в которых густо колыхалось зелье. «На 3 дня, как обычно». «Что это?» – заинтересовалась Абигайль. Ирина мысленно взвыла, сообразив, что ни Тобиас, ни Абигайль не знают ничего о проблеме Люпина. А узнав, захотят ли они терпеть рядом оборотня, Римус болен, осторожно подбирая слова, проговорила Ирина. «Это лекарство, его надо принимать 3 дня в месяц. Я проведу эти дни в родительском доме. Правда, дома там почти нет, зато специально оборудованная комната в неплохом состоянии. Но тебя там могут ждать», — возразила Рина. — «Если те, кто к нам приходил, заинтересовались твоим исчезновением. К вам приходили? Кто Авроры?» Рейнард растерял всю свою веселость. «У вас все хорошо, с Севом ничего не случилось, судя по их действиям. По всем нам плачет Азкабан», — Северина попыталась перевести все в шутку, но затея не удалась. Заинтересованная Абигайль приказала ей немного помолчать и отправилась на кухню, забрав с собой постояльцев. Рина могла только удивляться, как ловко эта дама командует 2 магами. Через некоторое время все устроились в гостиной с чаем и Аби, тяжело, но удовлетворенно вздохнув, милостиво разрешила Рине начать рассказ. События, произошедшие в ночь их бегства в Магловский мир, произвели на Люпина и Мальсибера тяжелое впечатление. «Знаешь, Рина», — осторожно начал Рей, узнав подробности, — «мне кажется, что это не соседи. Слишком уж быстро появились Авроры. Возможно, на вас уже имели виды, а тут я заставил их поторопиться. Но они просто не ожидали, что вы так быстро уберете меня из дома. Сколько проблем от вашего сгинувшего предводителя», — возмутилась Северина. «Взбаламутил всех, и что ему не жилось спокойно». «Вот этого я не знаю», — покачал головой Мальсибер. «К тому же я не вхожу в его организацию, а отец с некоторых пор совсем не делился со мной информацией». Волшебники, услышав слова друга, потеряли дар речи, а Абигайль, почувствовав интригу, замерла с чашкой остывающего чая в руках. Реальная жизнь волшебников оказалась намного интереснее ее сериалов. «Помнишь, вы вытащили меня в кино?» — спросил Рей, убедившись, что Рина не спешит задавать вопросы сама. «Мы вытащили. Да ты сам захотел», — отмерла та, все еще таращись на друга. «Ладно, ладно, сам», — не стал спорить Мальсибер. «Так вот, я оценил перспективы борьбы с ними, а то, что рассказывала ты, оказалось правдой. Я потом специально еще узнавал, доставал магловские книги, а на каникулах вообще удрал из дома в Лондон. Папаша меня, правда, быстро выловил, и никто из его окружения даже не узнал. Но после порки он захотел выяснить, зачем я так поступил. Вот тут я и вывалил на него все вопросы, которые роились у меня в голове. Как бы мой отец не был предан лорду, он все же мой отец. С Акклюменцией у меня дело обстоит плоховато, так что папаня сразу понял, что если представит меня соратником, то запросто может лишиться сына, а я у него единственный наследник». Рей горько усмехнулся, видимо, задумавшись об отце, сидящем теперь в Азкабане. «Уж как он объяснял, что я недостоин еще носить звание Упса, Я не знаю, но метку я не получил. Метку, перебила Абигайль. У каждого сторонника лорда на левом предплечье имеется его метка, змея, выползающая из черепа, любезно просветил ее Рей. Я что-то слышала, но не знала в подробностях, задумчиво кивнула Рина. И именно поэтому Северуса заставили закатить рукав. Думаю, авроры были шокированы, когда Фиона показала ручку сына, засмеялся Рей, и все тут же подхватили смех, сбрасывая напряжение. Так почему ты тогда скрываешься, если не виновен, отсмеявшись, уточнила Рина, совсем перестав понимать, что произошло. А кого это сейчас волнует? Мой отец в Азкабане, метка у него имеется, если там же окажусь и я, наши деньги перейдут к дальней родне или министерству. Но ведь гоблинам плевать на свары волшебников, возразила Рина. Да, им плевать, но дом в Гринготтс не спрячешь, как и мастерские, и земли. Вот я и предпочел исчезнуть. А как же твоя невеста? Удивилась Рина. Разве ее семья не должна помогать тебе, невеста? Нет у меня невесты, рявкнул Мальсибер, но спохватившись, улыбнулся Северине. Бросила она меня, когда узнала, что отца посадили в Азкабан. Не нужны ей в родне убийцы. Люпин посмотрел на Мальсибера, который неожиданно оказался соперником, и уныло вздохнул, сразу сообразив, чем ему это грозит, хотя он уже давно ни на что не рассчитывал. «А что за лекарство ты принесла?» Чисто интуитивно Абигайль, почувствовав напряжение, решила сменить тему, только выбрала она совсем неподходящий повод. Глава 12. Рина, вернувшись домой, посчитала, что все у них складывается очень хорошо, как будто каждый хлебнул зелья удачи, да не по одному глоточку. Ирей оказался не пожирателем, и Ремусу разрешили остаться в доме, поверив в ее утверждение, что зелье, которое она принесла Люпину, позволит ему находиться в твердой памяти и не мечтать о том, чтобы растерзать ближнего своего. Правда, Ремус сам настоял на подвале, и Абигайль разрешила навести там порядок. Тобиас, узнав об особенности постояльца, был не очень доволен, но жена быстро сумела его убедить, что ничего страшного не случится. Он поверил, но дверь подвала решил укрепить. Люпин, глядя на Абигайль глазами побитого щенка, для полной надежности предложил посадить его на цепь. Та возмутилась, но Тобиас проникся идеей, а Рина сбежала, не оставшись на ужин, упирая на то, что уже поздно, и как бы ее столь долгое пребывание в гостях не вышло боком. Ей, правда, предлагали остаться переночевать, но она не согласилась, так как Сев сейчас, скорее всего, уже сильно волновался. Брат, вероятно, догадался, куда она делась, но все же рисковать, что он посреди ночи перебудет всех окрестных маглов, заявившись сюда, разыскивая ее, не хотелось. Зная его импульсивность, она опасалась, что Сев может нарушить всю конспирацию. Так что, распрощавшись с Абигайль Лиреем, который поцеловал ей руку, загадочно мерцая глазами в полутемном коридоре, она выскочила за дверь, не дожидаясь, когда обсуждающие меры безопасности Тобиас и Ремус обнаружат, что она уходит. Пройдя пару улиц, почти пустых в это время, учитывая мерзкую погоду, Рина забралась в первый подвернувшийся ей автобус и доехала до конца маршрута, желая оказаться как можно дальше от снейпов. Отойдя от остановки в тень, она аппарировала, сразу же появившись на заднем дворе своего дома. Войдя в него, она тут же попала в объятия брата и Фионы, на два голоса принявшихся упрекать ее в безответственности. Ее слова о том, что ничего не случилось, а предупреждать она не стала, опасаясь, что Северус ее просто не отпустит, решив идти сам, и провалит всю конспирацию, не были приняты в оправдание. Но и Сев, и Фиона жаждали узнать, как обстоят дела у Рея с Римом, так что нотация не длилась долго. Северус опасался, что тем двоим сложно будет найти общий язык и с друг другом, и с Тобиасом, который не любил магию. Рина поспешила успокоить брата. Маги все еще не поубивали друг друга, а Тобиас за прошедшие годы превратился в другого человека, хотя Севу, может быть, и будет трудно принять эти изменения. Ведь брат еще помнил его скандалы с матерью по поводу колдовства. Как бы не было Северине больно, но ей пришлось сказать брату, что в браке многое зависит от женщины. И то, что Тобиас не хотел даже слышать ничего о магии, живя с Эйлин, возможно, говорила лишь о том, что он не любил ее настолько, чтобы терпеть ее инаковость. Но был возможен и другой вариант, он действительно любил, поэтому ревновал, боясь, что Эйлин его бросит и уйдет в свой мир. В браке же с Абигайль между ними не стояла магия, поэтому ее восторги по открывшейся тайне его детей не давали такого негативного результата. Он знал, что жена не бросит его потому, что он магл, а она ведьма, а значит, мог спокойно относиться к тем, кто от него отличался. А может, он просто изменил свои взгляды на жизнь после того давнего случая, когда по Венерины попал в больницу. Гадать можно было долго, но итог был один: Тобиас нашел общий язык и с чистокровным волшебником, и с оборотнем, и мисс Снейп очень радовал этот факт. Рассказ Рины о том, что Мальсибер не пошел по стопам отца, очень порадовал Снейпа, который, стоило признать, очень переживал за друга, хоть старался и не показывать этого. Эйвери тоже оказался в Аврарате, но также, как и Люциус, заявил о том, что находился под Империусом. В том, что те двое выкрутятся, Северус был уверен, а вот в отношении Рейнарда у него были самые мрачные мысли. Почему-то Снейп был уверен, что Мальсибер поддерживал идеи, выдвигаемые лордом, и новость о том, что друг оказался умнее, чем он о нем думал, была просто отличной. К тому же, ему тоже было о чем рассказать сестре. «Мне написала Нарцисса», — сообщил он с таким видом, как будто это великая тайна. Люциус уже дома, его признали невиновным, так как он был под заклятием. Она просила сварить для него несколько лечебных зелий. Дамблдор призвал волшебников дать оступившимся второй шанс. Фиона тоже делилась новостями. Вместе с Люциусом отпустили еще нескольких, среди них Эйвери и Нот. Так что наш родственничек уже на свободе, не сдержал ехидную улыбку Северус. «Это ты про Малфоя или Нотта?» — уточнила Рина. «Про обоих», — согласился Сев. «Оба хороши, но сумели вывернуться. Настоящие змеи, да и деньги водятся, а это имеет немаловажное значение», — поддержала Фиона. «Кстати, призыв Дамблдора о втором шансе напечатали в сегодняшнем пророке. Там победитель Гриндевальда явно намекает на свои прошлые заслуги и дает понять, что в нынешней победе сыграл не последнюю роль. Почему лорд вообще поперся туда один? И откуда Дамблдор знает, что ребенок Поттеров остановил Аваду?» Северус в недоумении пожал плечами. Этот ребенок ему не нравился. Лили погибла, пытаясь спасти его. Но Северус понимал, что если бы они с Фианой оказались на месте Поттеров, то тоже бы закрывали Санди собой. Хотя Снейп, в отличие от Поттера, не встретил бы лорда с пустыми руками и дорого продал бы свою жизнь. Так что за это время Фиона могла бы избежать, прихватив сына. «Вообще, у меня создалось такое впечатление, что директор видел все своими глазами». Фиона тоже была в недоумении по поводу этой статьи, в которой уже не в первый раз рассказывалось, каким образом маленький мальчик победил неназываемого. Иначе откуда ему знать такие подробности? Но в этом случае возникает вопрос, почему он не спас своих учеников, которые, как утверждает Дамблдор, вместе с ним боролись против пожирателей. «Все это написано в ежедневном пророке», — удивилась Рина. «Вот что значит, решила сегодня обойтись без газет. Столько интересного пропустила. А за Люциуса я рада. Уверена, что если он и совершал что-либо плохое, то он раскаивается». Снейп покачал головой. Он прекрасно понимал, что всем, что сейчас имеет, он обязан своей сестре. Не появись она и, возможно, Северус сидел бы сейчас в Азкабане рядом с Лестринджами и остальными. И в большинстве случаев Рина была очень хитрой и умной, но иногда удивляла его своей наивностью. Но ведь изредка она могла ее себе позволить. Глава 13. К приглашению в Альбурге Блэк Снейп отнеслись очень серьезно. Мантии из Твилфит и Таттинг, обувь из драконьей кожи, ухоженные волосы, уложенные у Рины в элегантную прическу, а у Сева просто собранные в хвост. Мадам Блэк прислала порт-ключи Снейпы, в указанное в письме время, переместились в гости, оказавшись где-то на тихой Магловской площади. Дом Блэков стоял в окружении обычных магловских домов, ничем не выделяясь среди старинных зданий. Сразу же, как порт-ключ перенес их на порог дома, тяжелая дубовая дверь, заскрипев, отворилась. Появившийся в проеме старый домовой эльф произнес: «Госпожа Вальбурга ждет. Прошу мистера и мисс Снейп пройти за мной». Северус подал руку Рине, переступая порог, и они двинулись вслед за домовиком вглубь коридора, освещаемого так скудно, что Северина порадовалась, что брат поддерживает ее, иначе существовала реальная опасность запнуться и упасть. Домовик распахнул очередную дверь, и они вступили в гостиную, в которой присутствовала та же мрачная атмосфера, что и в коридоре. Окна оказались прикрыты тяжелыми портьерами, и тусклое зимнее солнце с трудом проникало через них. Массивная мебель, диваны с дорогой обивкой и женская фигурка, почти полностью слившаяся с одним из кресел, с трудом угадывающиеся в сумерках. «Вы пришли», — голос говоривший срывался в хрип, будто женщина давно отвыкла говорить. «Кричер, свет!» Под потолком засияла люстра, десятком свечей осветив комнату и заставив темноту отступить к стенам, где и замереть в ожидании своего часа. Рина смогла разглядеть хозяйку дома, убедившись, что и та внимательно разглядывает Северуса, явно выискивая знакомые черты. Дама, сидящая в кресле, была почти седой, а морщины и потухшие глаза делали ее похожей на глубокую старуху, хотя Северина знала, что волшебнице нет еще и 60. «Похож», — констатировала мадам Блэк, видимо, полностью удовлетворившись осмотром, хотя черты принцев преобладают. «Садитесь, не стойте, Кричер, подавай чай». Тут же снова появился тот самый домовик, что встречал их в дверях. На этот раз он держал в своих ручках поднос, на котором расположился чайник и три чашки, а также сахарница, молочник и тарелка с пирожными. Сев и Рина аккуратно опустились в предложенные им кресла, не дотрагиваясь до угощения. Домовик, шустро сервировавший столик, исчез, повинуясь приказу своей хозяйки. «Осторожничайте», — проскрипела Вальбурга, подтвердив догадку Рины о том, что та редко пользуется голосом. В этом доме было совсем не с кем поговорить, ведь не считать же домовика хорошим собеседником. «Можете не бояться, я не травлю тех, кого пригласила сама, тем более вас. Древнейший и благороднейший дом Блэков теперь зависит от бастарда. Неслыханное дело». Вальбурга с недовольством посмотрела на гостей, возмущенная тем, что ей приходится принимать незаконнорожденных детей брата. «Не думаю, что вам удалось бы нас отравить. Я, мастер зелий, думается мне, смогу определить отраву в еде или напитке. Моя сестра в этом смысле тоже не беспомощна». Говоря это, Северус злился. Попытка сестры получить признание родственницы теперь уже не казалась ему правильной. Ее прежняя инициатива окончилась ничем, Нокты их оттолкнули. Даже родная сестра матери не пожелала иметь ничего общего с племянниками, так что его совсем не удивит, что Блэки поступит так же. Правда, приглашение в гости выглядело многообещающе, но, возможно, было еще одним способом указать им на их место, эдакой насмешкой и указанием на то, что бастардом Альфреда Блэка от взбунтовавшейся Эйлин не стоит рассчитывать на признание. «Мастер зелий, действительно, в таком раннем возрасте», — заинтересовалась мадам Блэк и захихикала, напомнив гиену. «Кажется, принцы поспешили, изгоняя дочь, хотя они всегда казались мне слишком недальновидными». Урина чесался язык сообщить Вальбурге, что и она не выглядит очень продуманной особой, но мисс с ней сдерживалась, не желая сразу же поссориться с теткой, которая, как показалось, была готова признать их, чтобы насолить принцам. Кажется, у Блэков и принцев было противостояние, начавшееся совсем не с Северуса и Сириуса. Похоже, что все было намного сложнее. «Значит, вы все же узнали, что вашим отцом является Альфред Блэк», — произнесла Вальбурга, перестав смеяться. «Что ж, давайте говорить на чистоту. Блэкам нужен наследник, чтобы наша фамилия продолжала существовать в магическом мире. То, что случилось с нами, трагедия, и я не могу позволить угаснуть нашему роду. Мой любимый сын Регулус пропал без вести, и у Блэков не осталось надежды. Мужчины с нашей кровью либо стары, либо малые и уже не принадлежат нашей фамилии. И, как ни горько это осознавать, именно поэтому ваше письмо пришло как нельзя более кстати. Остается только порадоваться, что вы, хоть и незаконнорожденные, но чистокровные маги. У моего братца хватило ума переспать не с какой-нибудь грязнокровкой». Северус вспыхнул и явно собрался выхватить палочку, но Рина смогла удержать брата, обездвижив. Гневно посмотрев на Вальбургу, она воскликнула: «Мы рождены в браке. Брак с маглом!» Презрительно фыркнула мадам Блэк. «Хотя, надо признать, ваша мать поступила верно, оставив себе шанс, которым, увы, не смогла воспользоваться. Думаю, она рассчитывала на то, что Альфард все же согласится принять ее, или же родители могли вернуть ее домой, признав детей. В случае же брака с магом вы стали бы носить его фамилию, потеряв право претендовать на родство с Блэками. Либо от вас бы избавились, не пожелая ее муж воспитывать как своих детей чужих ублюдков». Да, стоит признать, что Эйлин сделала роду Блэк большое одолжение. Вальбурга, явно позабыв про гостей, что-то забормотала себе под нос, видимо, за время, проведенное в одиночестве, привыкнув размышлять вслух. «Да, это может быть интересно. Признать и женить на девушке из хорошей семьи. Внуки чистокровные и послушные. Можно породниться с Шаффиками. Кажется, их девочка у Гампов есть сын. «Мадам, я женат», громко и ехидно, явно смакуя, произнес Северус, уже освобожденный сестрой от чар и успокоившийся. «Думаю, вы будете рады узнать, что моя жена чистокровная, хоть и не входит в священные 28, ее девичья фамилия Лаёш. Мы счастливы в браке и у меня растет сын, чистокровный ребенок, мальчик, наследник Блэков». Северина даже испугалась преображению в Альбурге, произошедшему на их глазах. Мадам Блэк, которая походила на древнюю старуху, вдруг встрепенулась и ожила, заискрившись энергией. Ее глаза загорелись азартом, и Ирина с Севом сразу почувствовали это изменение. Мадам Блэк больше не хотела умереть. Глава 14. Тетушка Вальбурга, как она потребовала себя называть, оказалась дамой властной и деятельной. Не желая откладывать дела в долгий ящик, она тут же провела ритуал принятия, призвав в свидетели магию и вписав Северуса Ирину, а вместе с ними и Фиону Санди, в родословную книгу Блэков. Со своим братом Сигнусом, который на данный момент являлся старшим мужчиной в семье, она советоваться не стала. Снейб знал, что отец нарциссы болен и даже несколько раз варил ему зелья по просьбе Малфоев. Поэтому Северус не удивился, что мадам Блэк сама приняла решение. К тому же она была точно уверена в том, кто является отцом Сева Ирины. Чтобы это уточнить, Снейб предложил Вальбурге проверить их родство специальным зельем, чем явно заслужил ее одобрение. И даже то, что у него имелся при себе готовый состав, который он достал из кармана, было признано нежеланием примазаться к известной фамилии, а предусмотрительностью, редко присущей молодым людям. Чтобы и впоследствии не возникало никаких сомнений, Северус объяснил тетушке, что зелье делал Дамокл Билби, о чем и свидетельствовала его личная печать, которой был запечатан сосуд, для того, чтобы исключить возможность обмана. Тетушка оценила и этот жест, не колеблясь, согласившись проверить родство. Так что уже через несколько минут она диктовала их новые имена самопишущему перу, легко скользящему по пергаментным страницам старой книги, в которой были записаны многие поколения семьи Блэк. Вечером, сидя у камина в своем любимом кресле, с уснувшим у него на коленях сыном, с ней прозмышлял об иронии судьбы, сделавшей его, нищего мальчишку, наследником и надеждой Блэков, а его недруга лишив всего. Северусу было приятно представлять, как бесновался бы ненавистный Сири, узнав, что Нюниус, тот самый, который самим своим существованием, как когда-то выразился Поттер, мешавший им наслаждаться жизнью, отобрал у Блэка все, и дом, и деньги, и мать. Но при этом оставалась некая горечь. Конечно, Снейп не раз мечтал, что и Сириус, и Джеймс когда-нибудь получат по заслугам, но смерть для одного и тюрьма для другого никогда не появлялись в его мечтах, и у него с трудом укладывалось в голове, что Блэк предал друга. Сам Северус никогда бы не поступил так, и наказание за предательство было признано адекватным. Значит, не было между мародерами дружбы, если они сначала так легко выбросили на обочину жизни оборотня, а потом один предал другого и убил третьего. Что ж, от них следовало этого ожидать. Сидя в своей спальне и расчесывая волосы, чтобы заплести косы, готовясь ко сну, Рина вспоминала морщинистые руки тетушки Вальбурги, водившей пальцем по строчкам, минуту назад написанным пером под ее диктовку. Руки подрагивали, хотя тетушка и казалась относительно спокойной. Их с Севом имена, ее прежняя Северина Аделаида и брата, Северус Эльтаир, смотрелись очень непривычно, так же как фамилия Блэк. Рина подумала, что они поступили правильно, решив пока скрыть такие изменения, оставив фамилию с ней своим псевдонимом. К тому же, и Северуса в среде зельеваров знали именно под этой фамилией, так что решение остаться для всех с Нейпами было признано единственно верным. Зато имя племянника, Александра Ридан, как казалось Рине, очень ему шло, и, возможно, именно Ридан Блэк поедет в свое время в Хогвартс, а не Санди Снейп, хотя до этого времени еще далеко, и кто знает, может, брат даже решит отправить сына на учебу в Европу. Хогвартс с его противостоянием факультетов и добрым директором, потворствующим избранным, не являлся для Рины именно тем местом, куда бы она хотела отправлять на учебу своих детей или племянников. Вот если бы Хогвартс был таким, как в ее мире, тогда бы она не раздумывала при выборе школы. Помечтав о будущих детях, Рина фыркнула, вспомнив тетушку Вальбургу, которая тут же по обретении родственников задалась целью выдать ее замуж, раз уж женить Северуса уже не представлялось возможным. Мадам Блэк даже отпускать ее не хотела, упирая на то, что молодой девушке не стоит жить в доме брата, якобы мешая ему. А вот с тетушкой ей было бы удобно и комфортно. Северина глубоко в зародыше подавила мысль о том, что все эти годы, зная об их существовании, Вальбурга даже не попыталась найти их и как-то помочь, а теперь, когда от Блэков остались одни старики и отверженный сын, та спохватилась и воспылала родственными чувствами, хотя мисс Снейп даже не сомневалась, что мадам Блэк не рада настолько, насколько хочет это показать. Понять Рина такое могла и тоже воспользовалась подвернувшейся возможностью, но простить, обида была запрятана глубоко, но она была, так что ни о какой любви и доверии с их стороны речи даже не шло. Поэтому ей удалось отбиться от предложенной чести, объяснив свой отказ заботой о бизнесе, который был для них очень важен. Сразу же по возвращении домой в Вальбурге была отправлена корзинка не только с укрепляющими и витаминными зельями, сваренными Северусом, но и с продукцией салона Афродита. Понимая, что Вальбурга, возможно, будет недовольна тем, что ее родственницы стоят не только у котлов, но и за прилавком, она пригласила тетушку в гости, познакомиться с женой племянника и внуком, и посетить салон, чтобы понять, чем именно занимаются Рина с Фианой. Впрочем, Северина вполне могла пойти на уступки властной тетушке. Если уж та будет резко против их деятельности, то они вполне могли себе позволить принять на работу еще парочку ведьм, которые бы и занимались продажей. Рина курировала бы зельеварню, где и так уже царила миссис Паджер, вернувшаяся на работу после того, как убедилась в полнейшей безопасности не только салона, но и всей Диагон-Аллеи. После памятного Хэллоуина многие магазины закрылись, но теперь они возобновили работу, готовясь к празднованию Рождества и Нового года. Кричер, тоном, говорящим о том, что она не может ждать ни минуты, Вальбурга вызвала эльфа. Тот появился моментально, как и положено хорошо обученному слуге. Кричер, принеси мне бумагу и перо. Я должна написать Сигнусу и Касси. Они должны знать, что Блэкам больше не грозит забвение. Домовик поклонился, подметя ушами пол, и исчез, отправившись за письменными принадлежностями. Кричер был рад. Его госпожа Вальбурга снова была счастлива и деятельна. Кричер уже предвкушал, как в старом доме Блэков вновь зазвучат детские голоса, затопают по паркету маленькие ножки и маленькие ручки наследников древнейшего и благороднейшего дома снова будут выкручивать Кричеру уши. А ту злую вещь, отданную ему младшим хозяином, возможно, сможет уничтожить пришедший сегодня в дом новый Блэк, с такой привычной и родной магией. Вальбурга, получив все для письма, расположилась у элегантного бюро, задумавшись над будущим содержанием писем. Сегодняшний визит возродил ее надежды о величии рода, угасшие было с исчезновением ее любимого сына Регулуса. О старшем же сыне мадам Блэк не желала ничего слышать и даже имя его не произносилось больше в ее доме. Она выжгла его имя с гобелена после того, как он окончательно ушел из дома, не появившись в нем даже тогда, когда умер Орион. Она жалела только о том, что этот ее поступок был ничем иным, как жестом бессилия. Изгнать отступника из семьи она не могла, а Сигнус не захотел. Теперь тот, кого она больше не называла сыном, сидел в тюрьме, оговорив себя. И хоть она знала, что сын не убивал Поттеров, она не собиралась его спасать. Может быть, позже, когда он прочувствует на себе соседство с дементорами и будет благодарен родной семье, которая его вытащит. Но наследником ему не быть. Она выбрала другого, того, кто чтит традиции и не разбазарит то, что Блэки собирали столетиями, не потратит деньги на магловские глупости и не уничтожит знания, записанные в старых книгах. Как загорелись глаза ее нового родственника, когда она упомянула несколько редких книг по зельям, хранящихся в ее библиотеке. И мальчику все равно, что они считаются темными, он стремится к знаниям, а значит, приведет род к величию. И маленький наследник, этот ребенок, их будущее. И хотя мадам Блэк понимала, что мать не доверит ей полностью воспитание дитя, но Вальбурга постарается, чтобы мальчик полюбил бабушку и вырос таким же милым и умным мальчиком, как ее Регулус, для которого величие Блэков не было пустым звуком. Глава 15. Рождество и Новый год встретили тихо, по-семейному. Побывав, теперь уже вместе с Фианой и Санди, у мадам Вальбурги, новоявленные Блэки поздравили тетушку и от нее тоже получили подарки и благословения. Навестили Малфоев, которые были вдвойне рады их появлению. Этот визит говорил о том, что друзья не отвернулись от Люциуса, потерявшего все свое влияние в министерстве, и только с помощью больших денег сумевшего откупиться от Азкабана. Нарцисса, узнавшая от отца, что брат и сестра с ней показались Блэками, очень обрадовалась этой новости. Так что, когда приглашенные ею друзья ступили под своды Малфой Мэнора, она встретила их, как и подобает родственнице, хотя и не забыв попенять на то, что они так долго молчали. «Неужели вы думали, что мы будем недовольны этим родством?» — спросила она у Северины, рядом с которой расположилась на диване, наблюдая, как Драко и Санди играют, устроившись на ковре. Будуар Нарциссы очень часто служил для ее сына игровой комнатой, так что и сейчас юным волшебникам было чем заняться, пока их матери и тетка были заняты болтовней. «Мы не были уверены в вашей реакции», — Рина, улыбнувшись Нарциссе, вздохнула. «Одно дело, принимать в своем доме полукровок, ведь всегда можно отговориться общими делами, а другое дело, бастарды. Что ты такое говоришь? Мы с Люциусом, действительно, заинтересованы в вас как зельеварах, но ведь это не объясняет того, почему мы предложили Северусу стать крестным Драко. В этом не может быть только выгоды, здесь важны и личные симпатии. Кого попало не захочешь видеть рядом с собственным ребенком». Фиона с жаром поддержала высказывание родственницы, Ирина порадовалась, что им с Севом повезло в свое время познакомиться с такими хорошими людьми, как Фиона и Люциус с Нарциссой. И то, что Малфоя обвиняли в том, что он был упивающимся, совсем не беспокоило Рину. Она не знала, добровольно ли он вступил в ту организацию, да и по отношению к ним, хоть и считающимся полукровками, он всегда вел себя корректно, так что ей ни в чем было его упрекнуть. Малфой на пару с Блэками оказались намного проще в отношении бастардов, чем Нокты или принцы, отвернувшиеся от родни, что было очень неожиданно, ведь те же Нокты не признали их, даже зная о том, что и Сев, и Ирина чистокровные, а Малфой общались с ними еще тогда, когда они считались полукровками. «Думаю, надо написать друзьям», — как-то в начале февраля проговорил Северус, завтракая в кругу семьи. «Я почти уверен, и Люциус меня поддерживает, что им уже можно возвращаться. Министерство поутихло, и Авроры больше не хватают всех подряд, подозревая в пособничестве. Люпин вполне мог бы приступить к работе». «Ремус возвращается в Англию», — поинтересовалась Франсуаза, будучи уверена, что Люпин путешествует. Северина, которая недавно в очередной раз навестила друзей, улыбнулась, вспоминая двух магов. Долгое сидение в обычном доме без магии привело к тому, что уставший обходиться без волшебной палочки Мальсибер придрался к Люпину. Слово за слово, и волшебники, уже давно чувствовавшие друг в друге соперников, сцепились совершенно по-магловски. Люпин, сдержавший сильнейшее желание вонзить Рейнарду зубы в глотку, пустил в ход кулаки, и маги азартно принялись мутузить друг друга, яростно наставляя синяки и мечтая переломать кости. Северина появилась в тот момент, когда Абигайль, вернувшаяся из магазина, стояла на крыльце, испуганно прижимая руки к животу, лезущему ей уже, кажется, на нос. Убедившись, что мачеха не пострадала физически, Северина, взывая к Мерлину и всем богам, чтобы эти идиоты не схватились за палочки, ринулась в дом на помощь Тобиасу, который разнимал двух идиотов, матеря их и поливая ледяной водой. Никому из присутствующих не нужны были проблемы, но конфликт к ее появлению уже был исчерпан, и мокрые маги, отскочив в разные стороны, с удовлетворением рассматривали расквашенные носы и наливающиеся фингалы друг друга. Скандал в лучших традициях жены Мегеры, который устроила Имрина, впечатлил даже Тобиаса с Абигайль, и те согласились оставить двух обормотов у себя еще ненадолго. Северина понимала, что друзей стоит переселить куда-нибудь в другое место как можно быстрее, и даже подумывала попросить тетушку, но если Мальсибер она еще могла бы приютить, то Люпина вряд ли. Мало того, что Вальбурга была фанатичкой в вопросах крови, так к тому же Ремус был не только полукровкой, но и дружил с Сириусом в школе, и мадам Блэк могла считать его одним из виновников того, что ее сын ушел из семьи. «Ты думаешь, что Рею ничего не угрожает?» — поинтересовалась у брата Рина. «Ему ведь нечего предъявить, он просто пережидал неспокойное время, так что даже если оборотень может вернуться, то уж Мальсиберу точно ничего не грозит. Им пора вылезать из норы. Ты прав, нужно сказать ребятам, да и Тобиас перестанет злиться. Надо отправить им письмо, предупредить, чтобы были готовы», — подвел итог беседы Северус. «И снова навестить твоего друга Фолка, вдруг он расскажет что-нибудь новое». Преисполненные надежд на спокойную жизнь, все разбрелись по своим делам: Франсуаза в салон, Фиона с Санди в детскую, где мальчика ждала увлекательная игра, Северус в лабораторию. Из гильдии зельеваров прислали приглашение выступить на конференции, так что надо было не ударить в грязь лицом. А Северина поспешила написать письмо, не желая больше мучить друзей, держа их в заперти в обычном мире. Она давно знала, что оба мага к ней неровно дышат, иначе как объяснить их соперничество, дошедшие уже до рукоприкладства. То, что они оба еще со школы оказывали ей знаки внимания, несомненно ей льстило. И если раньше она опасалась оборотня, то теперь страх ушел. А вот представить Рема своим женихом или даже мужем. Нет, Рина никогда не думала о нем в таком ключе. Вот Рей. Самой себе она могла признаться, что Мальсибер ей очень нравился, но вот требования его отца по поводу чистокровности задевали, хотя она и понимала, что он в своем праве. Каждый живет так, как ему удобно. До недавнего времени Рейнард оставался только школьным другом, но теперь, когда его бросила невеста, а отец Рея сидел в Аскабане, Рина могла на что-то рассчитывать. Особенно, если Мальсибер узнает о ее происхождении. Северина несколько замечталась, сидя над письмом, так что поспешила дописать послание друзьям, и запечатала его в обычный магловский конверт, надписав адрес. Накинув на домашнее платье теплую мантию, она вышла из дома и поспешила в дырявый котел. «Ребята должны узнать, что опасность миновала», — думала Рина, направляясь на почту и не замечая, что пристально следя за ней, в том же направлении движется человек, в котором она, будь чуточку внимательней, узнала бы того Аврора, что возглавлял отряд, приходивший в их дом. Глава 16. «Так, так», — услышала Северина, выйдя из здания почты, «не думал, что ты поддерживаешь отношения с магловской родней». Рина обернулась, с ужасом понимая, что тот, кто ее выследил, делал это не из праздного любопытства. Улыбающийся Аврор Хаган, обнаруженный в непосредственной близости, явно указывал на проблемы. «Вы за мной следите?» Деланно спокойно поинтересовалась она, хотя сердце не перестало заполошно колотиться. «В чем-то подозреваете? Или вы просто маньяк, нападающий на девушек?» Последний вопрос Рина постаралась задать как можно громче, надеясь привлечь внимание спешащих по своим делам маглов, но тщетно, те не обращали на них никакого внимания. «Хорошая попытка, но чары отвлечения внимания тебе не обойти», — усмехнулся Аврор. «Что вам от меня надо?» Рина запаниковала, понимая, что, выхватив палочку, даст Хагану повод арестовать ее за колдовство при маглах и нарушение статута секретности. «А что, если просто поговорить?» Улыбнулся Аврор, и его улыбка совсем не понравилась Северине. «О том, что твоя матушка-шлюха задолжала мне, а ты, как мне кажется, неплохая замена». Ухмылка Хагана была настолько мерзкой, что Рина почувствовала, как к ее горлу подкатывает тошнота. Что бы ни имел в виду Аврор, она понимала, что это для нее плохо кончится. Причем тут здешняя Эйлин, она вообще не понимала, но ее собеседник не стал долго скрывать информацию, спеша поделиться с Риной своим негодованием. «Я готов был сделать ее добропорядочной женой», закрыв глаза на то, что она кувыркалась с Блэком, схватив Рину за руку, заговорил Хаган, от злости и нетерпения давясь словами и слюной. «Я даже собирался признать вас, ублюдков. Но тут, наверное, я все же должен сказать твоей мамаше спасибо за ее побег. Ты получилась симпатичнее, чем она или твой братец, так что хорошо, что не надо считать тебя дочерью». Застывшая в ужасе Северина молча смотрела на Аврора, в глазах которого была ярость и похоть, и пыталась решить, как ей удрать от него. Она уже поняла, кто этот человек. В письме, оставленном Эйлин сыну, упоминался жених мисс Принс, найденный для нее родителями. То, что та утверждала, что он старый, можно было списать на молодость Эйлин, когда и мужчина лет 30 кажется стариком. В данный момент Рина тоже с полным правом могла утверждать, что Хаган годится ей в отцы, и в самых ужасных красках представляла жизнь, грозившую Эйлин и Северусу. «Я женюсь на тебе, ты не думай», меж тем продолжал Филим Хаган. «Да иметь в родне мастера зелий – очень большая удача. К тому же, я собираюсь забрать у твоей родни то, что они обещали за Эйлин. Денежки не помешают, да, малышка, вот только родственники маглы нам не нужны. Но мне интересно, зачем они нужны вам, если вы уже знаете, что этот магл не ваш отец? Откуда вам это известно?» Рискнула спросить Рина, удивившись, что ее голос звучит почти спокойно. «Вы очень наивные молодые люди», — улыбнулся Хаган, «а я, если ты не забыла, Аврори, смею заметить, неплохой. Ваши посещения мадам Блэк не остались незамеченными, да и переписка с ней и Малфоями о чем-то, да говорит. Аврорат следил за нами», — воскликнула Северина, ужасаясь тому, что и ее посещение домика снейпов могли быть отслежены. Не Аврорат, а я, тут же поделился с ней информацией Филим и добавил. Вот только Домоглав пока не добрался. Что ты скрываешь там, кошечка? Последний вопрос, заданный интимным шепотом ей в ухо, заставил Рину передернуться от отвращения. Замуж за этого? Ни за что. Несмотря на собственные проблемы, Рина не переставала волноваться за друзей и семью отчима. Страшно представить, какие неприятности им грозят, если этот ненормальный доберется до них. Ее отвращение было сразу замечено Хаганом. Что, не нравлюсь? Ничего, я научу тебя уважать мужа, ты, маленькая шлюшка. Небось, пошла в маменьку, тоже в школе крутила хвостом направо и налево. Что ж тебе не удалось захомутать никого из богатеньких мальчиков? Или любовник, которого ты потом пристроила в салон, не позволил? Оскорбление ее и матери из уст человека, которого она уже и так начала ненавидеть, вызвало в ней яростный протест и желание вырваться из его рук, чтобы никогда больше не видеть, а еще лучше, уничтожить негодяя, угрожающего ей спокойствию ее родных. Она сразу поняла по его словам и поведению, что он почему-то решил избавиться от маглов, номинально являющихся ее отцом и мачехой. К тому же опасность для брата, исходящая от Хагана, придавала Северине больше решительности, чем перспектива оказаться женой Аврора. Никто не посмеет шантажировать Северуса. Ярость клокотала, поднимаясь огненной волной, опаляя разум и заставляя спокойную и рассудительную девушку мечтать о смерти для обидчика. То, что слова Хагана пока лишь слова, Северину не волновало, он покусился на ее семью, он угрожал спокойствию ее брата и безопасности племянника, Ирина не была намерена это терпеть. Мисс Снейп прекрасно понимала, что она будет обречена, и была готова пожертвовать собой, отводя опасность от брата и его семьи. Она пожертвовала спокойной жизнью в собственном мире не для того, чтобы оказаться тем рычагом, который обрушит на ее братика беды, погребая под ними его с таким трудом обустроенную ею жизнь. Попытки вырваться, которые она не прекращала все это время, явно возбуждали Филима, не мешающего ей биться в его руках. Рина поняла это давно, и поэтому, решившись, она вдруг резко прижалась к Хагану, не ожидавшему от нее такого, и крутанулась вместе с ним в парной аппарации, утаскивая за собой навстречу судьбе. Трасса из Лондона в Ковентри всегда была очень оживленной, так что, когда грузовик, движущийся в северо-западном направлении, резко попытался затормозить, одновременно уходя в сторону, и раскорячился поперек дороги, собирая за собой машины, с визгом и скрежетом тормозов вбивающиеся друг в друга, создавшейся пробки никто из ее избежавших даже не удивился. На месте аварии тут же появилась полиция. Прибывшие почти одновременно с ними скорые, завывая сиренами, сразу же помчались обратно, спеша доставить в больницы пострадавших. Устроивший затор водитель, относительно целый и основательно накачанный успокоительным, тут же на месте принялся давать показания. В них фигурировала неизвестно откуда взявшаяся парочка сумасшедших, появившихся прямо перед его фурой. Столкновение с ними, как ни пытался, он предотвратить не сумел. Глава 17. Несущийся грузовик Рина увидела краем глаза, и почти перед столкновением ушла в аппарацию, жестко и неудачно откинутая от машины Хаганом. Его глаза, выражавшие не злобу, как она бы могла подумать, а ужас и понимание, были последним, что она увидела. Выход из аппарационного вихря был ужасен. Северина упала, стоило ей только коснуться земли. Сильная боль в правой половине тела тут же дала понять, что аппарация прошла далеко не идеально, в чем она и смогла убедиться, попытавшись себя рассмотреть. Частичное отсутствие одежды, будто срезанный ножом, и залитая кровью правая рука, нога и бок, с содранным с них мясом, кое-где вплоть до кости, явно указывало на расщепление. Хотя боли она почти не чувствовала, Рину замутило от открывшейся картины, и она испугалась, что сейчас потеряет сознание и умрет, теперь уже окончательно. Так Рина не хотела умирать, ведь одно дело решиться на это самой и осуществить намерение, спасая близких и себя, другое, глупо умереть от потери крови после того, как проблема перестала существовать. Сцепив зубы и пересиливая дурноту, она кое-как нащупала палочку, глупо радуясь тому, что левая рука, на которой она и была закреплена, осталась невредимой. Ведь если бы расщеп пришелся на левый бок, палочку она могла бы потерять, а так есть надежда, что удастся попросить помощи. Жаль только, что она где-то потеряла сумочку, обычно висевшую у нее на плече. Там были зелья, необходимые при разных экстренных ситуациях, в том числе и те, которые сейчас ей бы очень пригодились. Но сумочки не было, и она, постаравшись отключить боль, применив окклюменцию, стиснула палочку левой рукой. Это было, конечно, не то же самое, что колдовать правой, но, вспомнив первую встречу с братом и прошептав «Испекта патронум», она все же умудрилась вызвать пеликана, бывшего ее патронусом, и отправила Севу мольбу о помощи, очень сомневаясь, что помощь подоспеет вовремя. Потратив на это последние силы, Рина уронила палочку и потеряла сознание. Северус Снейп в кои-то веки был занят совсем не тем, чего можно было ожидать от Зельевара в разгар рабочего дня. Он не стоял над котлом, склонившись над ним в клубах пара, исходящего от очередного зелья. Не резал флобер червей и не потрошил лягушек. Он даже не сидел, уткнувшись в свой лабораторный журнал, занося туда очередной результат эксперимента. Нет, Северус наслаждался хорошим вином, сидя в компании своего родственника, и происходило это в Малфой Мэннере, куда он отправился навестить крестника. Сестра сбежала на почту, а жена, подхватив сына, камином отправилась к мадам Блэк, мечтавшей пообщаться с матерью наследника, наставляя ее и делясь опытом. Все же она вырастила двух сыновей, хотя один и был признан неудачным. «Это эльфийское урожая 68-го года», — произнес Люциус, поднимая бокал и давая лучу света пройти сквозь него, даря вину солнечный блик и заставляя его играть всеми оттенками бордового. «Чувствуешь, какой вкус?» Северус только собирался ответить, как перед ним появился полупрозрачный пеликан Патронус, который слабым голосом сестры произнес: «Северус, я не знаю, где нахожусь, и я расщепилась. Помоги, если сможешь». Голос затих и Патронус растаял, напоследок взмахнув крыльями. Рина проснулась в своей кровати. В этом она убедилась сразу, как только открыла глаза. Веселенькие бежевые розочки обоев были первыми, что она увидела, очнувшись. Порадовавшись, что выжила, Рина попыталась встать с постели, чтобы найти брата, вытащившего ее из передряги, и не смогла. Сильная слабость тут же дала о себе знать. Попытавшись опереться на руки, она снова упала на подушку, ощущая головокружение и тошноту. «Это же сколько крови я потеряла, и еще сотрясение», — задалась вопросом Рина и понадеялась, что сейчас получит на него ответ. В комнату стремительно ворвался Северус, держа наготове палочку, и тут же наложил на нее простенькое диагностическое заклинание. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался он у сестры, хотя и составил уже собственное мнение о ее самочувствии. «Хорошо», — прошептала Рина, чувствуя, как холодный пот пропитывает ночную рубашку. «Рина, я так волновалась». Фиона вихрем влетела в комнату, на мгновение опередив Рея и Рема, которых Северина совсем не ожидала здесь увидеть. «Что вы сюда приперлись?» — недовольным тоном поинтересовался Северус, глядя на друга и оборотня. «Это спальня моей сестры, в ней нечего делать посторонним мужчинам, Северус», — укоризненно воскликнула Фиона. Они тоже волновались. Обеспокоенные лица двух волшебников свидетельствовали именно об этом, но Северус был неумолим. «Она чувствует себя сносно, если вас это интересует. Возможно, уже завтра утром она сможет присутствовать за столом. А сейчас убирайтесь». Мальсибер с Люпином, не рискнув спорить с хозяином дома, поспешили выполнить его распоряжение, предварительно пожелав Рине скорейшего выздоровления. «Как ты меня нашел?» — поинтересовалась Рина. «И как здесь оказались ребята?» «Все вопросы завтра, сейчас уже поздно», — Северус вытащил из кармана несколько пузырьков, не снизойдя до ответа. «Завтра, когда тебе станет лучше, мы поговорим, а сейчас выпей лекарство и спи». Сев осторожно приподнял Рину и с помощью Фионы напоил сестру зельями, которые Северина определила на вкус: заживляющие, кровотворные и, немного подождав, зелье легкого сна, которое, как и следовало из его названия, погружало в сон, действуя намного мягче зелья сна без сновидений. Сейчас Рина точно не отказалась бы от него, опасаясь снов с участием Хагана, но не стала переубеждать брата. Северус еще ничего не знал о том, что натворила сестра, поэтому считал, что ей просто нужно восстановиться после расщепления и выспаться, для чего подходило именно зелье легкого сна. Эта разработка была запатентована Северусом, который еще несколько лет назад озаботился этим вопросом. Сон без сновидений был хорош, когда мага нужно было избавить от кошмаров, но он быстро вызывал привыкание и был вообще противопоказан тем, кто мучился бессонницей.